Черти быстро раскидали хворост. «Еще парочку нюансов прорисуем», — небрежно произнес артист. «Все, что после папы останется, в оборот пустить можешь. Про общак, естественно, не забывай, долю откидывай. А о товаре не беспокойся. Канал наладим, жить хорошо будешь». Главное, крышу не меняй. Старушка задумчиво посмотрела на потолок. — А если потечет? У паромщика отпала челюсть. — Ну, ты даешь, девушка. Хотя, что с вас взять? Запад он и есть запад. Но ничего, под нашим чутким руководством... Черт двинулся к выходу. — Да, чуть не забыл. После баньки папу гребешком причесывать не надо. Он у нас и так красивый. «Во, попала!» — пробормотала ведьма, как только гость покинул ее просевшую избушку. «А Люцифер как же?» Старушка окинула взглядом продуктовый склад. «Нет, эти ребятки, пожалуй, понадежней будут». В трапезную сунулась голова епишки, дечка при посольском приказе. — Ваше царское величество, послы аудиенцию просят. — Какие еще послы? Сколько их? — недовольно пробурчал Иван. Ему не терпелось после утренней трапезы поскорее покончить с рутинными обязанностями, заключавшимися в расстановке крестиков на бумагах, одобренных Василисой, и свалить в дремучий бор. Он волновался за побратима. «Как там идут дела у папы?» «И сегодня совсем мало», — заторопился дьячок. «Но все новые. Посол Японии Сухимото Квасимото прислан взамен спив заболевшего Такиямы Забухавы. И еще двое». Один легально, мурза какой-то от хана Кучума. Откуда это? Почему не знаю? Из-за Урала. Орды у него там какие-то. Вчера Золотая Орда, сегодня Зауральская. С ума они, что ли, посходили? Покоя от них нет. Ну, ладно, примем этого мурзика. Дьячок виновато пожал плечами. А кто еще? Василиса успокаивающе похлопала супруга по руке. «Вот третьего мы и сами не разобрали толком, кто такой. Талдычит, что инкогнито, про какую-то козу плел. Тут у меня записано. Во, коза Ностра. Может, носатая, спрашиваю. Головой трясет. Ностра, говорит, и все тут». «Это его зовут так?» «Нет, зовут его проще, прошу прощения, Дон Хуан». Василиса покраснела. «Ну и имечка, не повезло мужику», — посочувствовал Иван. «И говорит, что это не настоящее его имя, это он для конспирации, настоящее только вам откроет». — Ладно, ща будем. Управившись с завтраком, Иван напялил на себя корону, мантию, подхватил державу со скипетром и широким шагом двинулся на аудиенцию. Василиса едва поспевала за ним. — Куда ты так торопишься? — Дела, матушка, дела. Не вдаваясь в подробности, отмахнулся Иван, врываясь в тронный зал. «Зови первого!» — распорядился он, взгромождаясь на трон. Сотовый слетел с карниза и пристроился за плечом Ивана. А вдруг царю-батюшке срочная связь потребуется? Не успела царица пристроиться рядом, как дверь распахнулась. «Посол непобедимого хана Кучума! Мурза Бульбуль Оглы, — раздался трубный голос глашатого. — Вместе со своим ханом. — Почему с ханом? — оторопел Иван. Василиса пожала плечами. Первым показался Мурза. Затравленно оглядевшись, он с облегчением вздохнул, потрогал распухший нос и робко перешагнул порог. Следом внесли непобедимого хана на носилках, весь замотанный не первой свежести тряпицами, заменявшими бинты. Он больше походил на мумию, чем на хана. В руке бедолаги поблескивало что-то желтое, но что разобрать было трудно. Пока Василиса с Иваном хлопали глазами, процессия доползла до трона. Мурза, содрав соболей малаха из головы, шмякнул его об пол и ринулся следом, догоняя шапку своей гладко выбритой головой. Пол содрогнулся, даже соболей мех не смягчил удара. — Иван, царь, тебя хотим. — Не дам, — испугалась Василиса, вцепившись в мужа. — Зачем? — настороженно спросил Иван. — Жизнь совсем худой стал. Пришел наш земля Еремка с Тимошкой. Марьюшку давай, — говорит. — Нету, однако. Тогда прописка давай. Какой прописк в юрта, однако? Еремка с Тимошкой сразу голова бей. Больно бей. Ты, чурка, не русска, однако, посол вона. От меня-то че хочешь? Иван заерзал на троне. Ему стало стыдно за некультурное поведение своих подданных, и он просто не знал, что сказать несчастному послу и его побитому хану. Юрта хочу, прописка давай. Дед мой юрта жил, прадед юрта жил. Я тоже хочу. Так и земли-то вроде не мои. Окончательно растерялся Иван. Не завоевывал еще. Твоя земля, однако. Хана Кучума ключ принесла. Золотой. Посол шустро вскочил с колен, выдрал из рук хана ключ и подполз с ним к трону. Только прописка дай. Домой хочу, однако. «Ай да папа!» — ахнула Василиса. «Повезло тебе непутевому с побратимом!» — зашептала она в ухо мужу. «Я-то все думала, почему один спасать не пошел? Счастье свое на удачу толпе отдал, а он все просчитал, все предвидел, листовками народ поднял, и каков результат? Соглашайся!» Иван поднялся. Долгие речи ему толкать было не досуг. В дремучем бару его ждала верная команда, жаждущая обсудить дальнейший план действий за рюмкой эликсира. Рядом переминались ноги на ногу воеводы и Чебурашка, мечтавшие о том же. «Вот и моя воля царская. За Уралье мы берем, уговорили». «Но чтобы вы у меня, спрашивать буду строго, в случае чего сам, лично!» Иван потряс пудовым кулаком. Мурза попытался залезть под шапку. Хан оказался с другой стороны носилок, старательно делая вид, что висит там уже давно. «Грамотки вам выпишут, я заверю. Следующий!» Посол страны восходящего солнца, попирающий ногами поднебесную и наднебесную. Но это он загнул. Иван недоверчиво почесал затылок, поворачиваясь к воеводе. Портки лопнут, согласился Никита Авдеевич. При чем здесь поднебесная? Удивился Чебурашка. Мы посла ихнего недавно выперли. Амбиции, — коротко пояснила Василиса. Они давно на Китай зубы точат. Сухимото, Квазимото!